Отключил маскировку, местные монстры находят меня, как на тепловизоре, поэтому не страшно. Потом из затратных, прикрыл пока киберведьмовский копировать вставить. Уж кого-кого, а Фобгеров я здесь встретить не собирался. Энергетические щиты, шоковый удар, все в консервацию. Снайперку, оба ее калибра, тоже пока мимо, нет здесь дистанции, гребни, да камни, а когда отвесные скалы пойдут, так и руки будут заняты. Пересобрал все навыки, оставив необходимый тактический минимум. Крафт-компакты, клинок, ледоруб, плюс акробатику, рывок и телепорт. Почти в три раза снизил расход энергии, видя, что восполнение происходит даже быстрее, чем идет расход. Если все правильно сделал, то в монстрячих тепловизорах я теперь должен быть на уровне погрешности в общем энергетическом фоне. Пока всем этим занимался, до меня дотопал Фруня. Выглядело это, конечно, странно. Мы с хомяком, словно в окопе, ныкаемся от каждого шороха, втянув головы в плечи. А этот четырехколесный спокойно прогулочным шагом горного козлика скачет с камня на камень и перекатывается по чуть более ровным местам. И монстрам как будто бы наплевать. Хотя нет, один таки присосался к контейнерам. Совсем мелкий паучок еще даже с неокрашенным медью лбом и короткой щетиной симбиота-паразита. Либо случайно, либо каким-то образом почувствовал упакованную зарядную сеть. На нем я и протестировал свою новую маскировку. Сработало, личинка спайдера среагировала на меня, только когда до ее шкирки оставалось сантиметров 15. Шустро, виляя задом, соскочила на снег и развалилась пополам в челюстях хомяка. Прекрасно. Идем дальше. До момента, когда стена стала полностью отвесной, я старался подстроить свою максимальную скорость под работу экшн-сканера. Несколько раз мы специально останавливались, чтобы доктор взяла какие-то образцы. Работало, правда, это немного странно. Я выковыривал кусочек минерала, либо соскабливал очередную бактерию, потом на ладошке подносил к сканеру и ждал, пока лазерная сетка считывала всю возможную информацию. Несколько раз мы останавливались вынужденно. Первый раз мимо прошелестело нечто, похожее на спайку из морских звезд. Я насчитал больше 20 шершавых конечностей, по структуре напоминающих кораллы. Цвет от бледно-сопливого до насыщенного бордового, и вся эта масса бурлила, перекручивалась и, видимо, за счет этого двигалась. Довольно целенаправленно, но все-таки мимо нас. В воздухе над существом что-то мерцало, будто над ним светлячки какие-то вьются. Снег на нее никак не реагировал. А вот открыты каменные участки в тех местах, где ползло существо, вмиг из гладких превращались в пористые. Было похоже на пемзу, но с такими острыми краями, что там и скайкрафтовые пятки можно было тереть. Еще и испарения появлялись, легкой дымкой вливаясь в снежную поземку. «Алекс, а можем образец взять?» – спросила доктор, когда мы первый раз заметили такое существо. «Можем», – кивнул я, – «но не будем. А органические взвеси, которые над ним...» Можем исследовать. Я таких еще не встречала просто. Вместо ответа я максимально повернул голову, а рукой подхватил сканер, чтобы не отскакивал, оттянул его и, глядя в камеру, помотал головой. Поняла, смирилась Сюин старшая. Еще 10 метров и побьем рекорд, глубже еще никто не спускался. Когда мы преодолели эти 10 метров, оказалось, что это утверждение спорно. Первым делом я нашел следы прошлой экспедиции, два оригинала с логотипами и иероглифами, что-то похожее я когда-то у Сюин-младшей видел. Оба в плачевном состоянии, броня, как та же самая пемза, вся в дырках и язвах. Обыскивать было нечего, зато в разъеденных щелях брони обнаружились образцы для исследования недавно виденного монстра. Крошки и даже довольно крупные кусочки кораллов, но изучить их не удалось, рассыпались в прах даже от воздействия сканера. Этот ли монстр убил Ориджи или он просто по трупам проехался, я понять не смог. Повреждение скайкрафтовых элементов было слишком обширным и глубоким. Могла само уже разложиться, а могли и пару кораллов под ребра вбить. Сюин старшая о судьбе операторов распространяться не стала, либо сама не знала, либо очередная секретность. Дроиды лежали рядом с небольшой лебедкой, опоры которой были вбиты в скалу. Трос был размотан на полную и уходил в затянутую туманом пропасть. Я свесился с краю, ощущение, будто на кипящее молоко смотрю. Белая, непроглядная, шевелящаяся пенка. Мое любимое состояние, видимость ноль, иду по приборам. Подобрал камень и бросил в туман. Прислушался. Там акустические аномалии, произнесла доктор. Мы ничего не услышим. А глубину, на которой был сигнал,

что было у меня за спиной. Какой-то контур, колущущуюся белесую массу, видимую даже в этой серой темноте. А потом оно еще и докоснулось до меня. Легкое, едва заметное касание по спине дроида, отдавшееся эффектом обморожения в кресле. Резкий болевой прострел в голове, и все закончилось. Капец, эта хрень мне будто билетик на вход пробила. Ощущение присутствия исчезло, а вокруг будто стало светлее. Я сразу же увидел широкий каменный выступ буквально в метре под ногами. Спрыгнул на него, уселся, свесив ноги, и откинулся спиной к скале. Даже глаза закрыл, пытаясь выровнять дыхание. «Алекс, вы видите? Мы прошли этот слой». Глава 21. Я открыл глаза, отворачиваясь от яркого света, бьющего в экран визора. Посмотрел вниз, ожидая увидеть что-то в духе места съемок фильма «Затерянный мир». Обещали же уникальный биом, а в моем представлении там, как минимум, фиолетовые жирафы должны обдирать розовые пальмы. Плюс обязательно летать флуоресцентные медузы. К счастью или к сожалению, ничего подобного внизу не оказалось. Как, впрочем, и дна, которое я так и не увидел. Глубокая впадина, те же камни, те же цветные паразиты в складках. Единственное ключевое отличие – снега и льда практически не было, а вместо него на камнях росли короткие ершистые кристаллики, разного цвета, почти прозрачные, похожие на призмы обычного кварца. Неключевых отличий было два. Разноплановые аномалии, среднеразмерные бледные монстры, ползающие и прыгающие по камням. Разных типов аномалий я насчитал более десятка, не пещера, а какой-то выставочный зал. Ближайшая ко мне висела метрах в 300 внизу и была похожа на трехметровую квадратную паутину. Прозрачные тонкие нити мерцали, то уходя в невидимость, то набирая плотность. Вспыхивали и исчезали, появляясь метрах в 50 от первоначальной точки. После очередного прыжка, паутина растянулась на скале, прижав ползущую по камням сороконожку, вмяла ее в стену и, засветившись, начала ее растворять. А, может, переваривать, не суть. Главное, что образовавшийся холм начал уменьшаться с бешеной скоростью. 5 секунд, и аномалия лежала на камне вплотную. Даже как-то вальяжно, словно подустала и теперь спит. Несколько аномалий, занимавших довольно большие участки, отдаленно напоминали сухой лед возле 37-й. Были зоны в тумане, похожим на пар. Были зоны, поглощающие свет, а были, наоборот, слишком яркие. Несколько каменных глыб, покрытых мутной слизью, вообще светились как стробоскопы. Еще одна аномалия была похожа на лужу с радужными пятнами, будто туда бензином капнули. При этом лужей она точно не была, стояла вертикально и даже отбрасывала тень. В другом участке пещеры, на краю выступа, закрывающего вид на дно, в воздухе кружили шаровые молнии, били друг друга зарядами, отчего вся картинка напоминала схему молекулы. Шарообразные плотные узлы и тонкие переходы между ними. Возможно, это была единая структура, а, может, очередной симбиоз, когда один объект усиливал другой. Разряды, которые они испускали за пределами структуры, были в разы мощнее внутренних. Один как раз поджарил пробегающего мимо ящерообразного. Монстры не отсвечивали, не кучковались и толпой не бегали. Но даже без сканера, на котором что-то начало появляться, можно было заметить отдельных представителей. Светлые, тощие и костяные, очень похожие на тех, с кем я встречался в адском секторе. Но если там подобные гибриды не могли найти энергию, то здесь, похоже, они ее специально игнорировали, что избежать внимания аномалий и паразитов. Хотя, что я удивляюсь, сам половину навыков отключил. Мимо меня по скале пробежала тощая двухметровая многоножка. Замерла и удивленно, если это, конечно, не особенности строения черепа с большими глазницами, обернулась. Раскрыла пасть и зашипела. Капец, я даже не заметил, что звуки вернулись. Ровный гул, периодический треск списком. Потом хрусты, даже отдаленные, будто принесенные эхом, гулкие удары. Если прикинуть направление и допустить, что здесь особая акустика, то, может, и от Майтиновской базы прилетает. Либо акустические аномалии здесь тоже есть. Тем временем многоножка была уже совсем рядом, продолжала шипеть открытой пастью, из которой пыталось выбраться еще какое-то существо. Несколько маленьких щупалец растягивали челюсти и пропихивали себя вперед. Ждать, что за винегрет оттуда выползет, я не стал. Хотя Сюин-старшая очень просила видеофиксацию и образцы. Но я активировал метательный нож и практически без импульса энергии, засадил его многоножке в первое плечо. Был импульс метнуть нож прямо в пасть, но пачкать лезвие, пусть и энергетическое, не захотелось. Результат все равно был отличный, я отсек лапу. Замахнулся второй раз, но в итоге просто помахал монстру, сорвавшемуся в пропасть, рукой. «Тяжело с вами», — вздохнула доктор. «Здесь столько объектов для изучения, а вы так бездарно разбрасываетесь материалом». «Согласен», — пробурчал я, осматривая ближайшие стены. «Их столько, что все сотрудники РИПа вместе с вашими могут здесь годы провести, а у нас другие цели. Впрочем, предлагаю на сегодня закругляться, продолжим утром». Не слушая возражений доктора, отрубил ей картинку и начал обустраивать себе ночлег. Вбил в скалу страховочный крюк, привязал к нему второй трос и спустился на 15 метров вниз. Добрался до выступа побольше, почти 2 метра, и даже нашел небольшое углубление в скале, вероятно, нору недавней многоножки. Прибрался там, выкинув пустой хитиновый панцирь, не труп, а скорее результат линьки, а потом полез наверх. За 3 ходки перенес хомяка, фруню и оборудование, а потом не поленился и совсем выбрался из разлома, чтобы перепрятать квадроцикл. Заодно демонтировал у него лебедку и забрал ее с собой. Долго думал, где оставить Риджа на ночлег, и в итоге опять спустился в разлом. Белый, молочный туман на меня уже не реагировал, видать, не просто билетик выдали, а целый абонемент. Забрался в пещерку, а на входе соорудил нечто среднее между силками и веревочной решеткой. Возможных гостей это не остановит, но хотя бы задержит. Настроил экстренные оповещения у искорки и хомяка, положу шлем рядом с подушкой, тревога сработает не хуже будильника, и вышел из синхронизации. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Буду через 15 минут, но это не точно. Я провел уже стандартный станционный ритуал. Новости, отчеты, общение с командой. Потом тренировка, еда, душ и сон. А условный рассвет в мерзлоте я встречал уже в разломе. Доктор, доброе утро. Готовы к приключениям? Я включил экшн-сканер и пока разбирал проход, подпустил его к мертвому монстру, появившемуся ночью на выступе. Появился-то он еще живым, но встречу с хомяком ему не понравилось. Серая метровая ящерица с шершавой на вид чешуей, костяным шипастым гребнем и короткими лапами без когтей, которые компенсировались острыми клыками, но с необычной структурой на подушечках. Плотный пучок коротких и толстых крючков. Из шеи вырван кусок уже замерзшей субстанции, которую я бы поостерегся называть мясом. Просто, биоматериал. Признаюсь, я тоже увлекся изучением тела монстра. Во-первых, интересовало устройство лап, чтобы в теории перенять ее для хомяка и научить его ползать по стенам. А, во-вторых, покрытие чешуи, снижавшее энергетический фон. Я осмотрел своего спота, в частности, испачканную в порошке морду и заметил, что отсвечивать морда начала меньше. Соскреб с чешуи монстра побольше этой волшебной пыльцы и вывалил в ней хомяка. С лапами оказалось сложнее. При многократном увеличении оказалось, что вся плоскость подошвы и дополнительно локти усеяны микроскопическими отростками-присосками. А по версии Сюин старший очередным паразитом-симбиотом. Истина, скорее всего, была где-то посередине, но устраивать пересадку я не стал. Вместо этого запихнул хомяка в страховочную систему и спустил до следующего уступа. Повторил упражнение с фруней, а потом и со снарягой. Какое-то геморройное путешествие выходит, будто у меня с собой 2 чемодана и оба без ручек. Но бросить действительно жалко, плюс был шанс, что возвращаться придется другим маршрутом. Но несмотря на такую вероятность, я все-таки установил несколько скоб и крюков от места ночевки до туманной проходной. Разнес все на дистанцию уверенного прыжка на рывке, а на протяжении всей молочной завесы оставил трос. Если прижмет и нужно будет быстро свалить, то путь отхода я себе подготовил. Собрал все и стал спускаться дальше. В основном таким же методом. Спуск, поиск выступа, создание креплений, установка лебедки, спуск спотов. Потом все собрать, перенести и повторить. За 3 часа преодолел 5 таких участков, отбился от десятка ящериц и переждал, пока мимо пролетит 2 шаровых аномалии. Потом пошел более пологий участок, а еще дальше нашелся гребень, идущий под углом. Практически дорожка-лестница. Следом опять отвесный спуск, на котором пришлось идти зигзагами, спускаясь в шахматном порядке и огибая разросшуюся коралловую плесень. В одну я все-таки вляпался, чем вызвал бурный восторг у Сюин-старшей, экшн-сканеру тоже образцов досталось, и дикое возмущение у системы. Чтобы избавиться от паразита, моментально, как вода на промокашке, прыснувшего с плеча на грудь, спину и руки. Пришлось не только выкрутить фильтры на максимум, но и прогнать полное восстановление брони. Потратить на это кучу энергии и тем самым привлечь к себе внимание монстров со всей округи. После чего мое путешествие перестало быть монотонным и скучным. Бесшумно метать клинок я уже не успевал, превратившись в центр притяжения всего, что могло ползать по стенам. Пришлось немного пошуметь. Уперся ногами в скалу, держась одной рукой за трос, и начал скакать, как маятник, уворачиваясь от ящерицы и многоножек, голодных, обезумевших и, похоже, непуганных. Уворачиваться от нацеленного в них крафт-компакта они не собирались и по одной, падали куда-то в пропасть. Один выстрел, один труп, давно забытая статистика в мерзлоте. К счастью, я начал слышать звонкие, хрусткие удары, когда мертвые монстры встречались с дном. Надеюсь, что дном, а не очередным выступом. К несчастью, вниз улетел и хомяк. Умудрился свалиться с края выступа, пролетев мимо меня с чьим-то позвоночником в зубах. Капец. И почему в настройках нельзя прописать чувство самосохранения? Для слабоумия и отваги аж несколько степеней есть, а адекватную оценку риска в споту почему-то не завезли. Я посмотрел вниз, стараясь в тенях разглядеть, куда упал спот. На сканере маркер хомяка все еще продолжал движение под небольшим углом, видимо, скатываясь куда-то в сторону по склону. Наконец, остановился и застыл в 300 метрах от меня. Я запустил диагностику, спот был пока цел, но обездвижен, сломанные лапы только запустили процесс восстановления, дико фоня энергией. Но ключевое, что пока, снизу раздался визгливый рев, и это не эхом принесло издалека. Красный маркер монстра был прямо подо мной и двигался в сторону хомяка. Я ускорился, перескочив подряд через несколько участков с плесенью, отцепился и телепортировался в точку, откуда шел более пологий склон. Активировал айсборд и полетел, как на горнолыжном спуске, виляя вокруг плешивых зараженных пятен и перелетая через трещины. Маркер двигался параллельно со мной, будто решив, что мы наперегонки соревнуемся. И он, кажется, выигрывал. На очередном косом гребне я его увидел, черный силуэт, гибкое вытянутое тело ящера, опоясанное шипованными кольцами через каждые полметра. Голову я не видел, а вот хвост с раздвоенным острым наконечником светился на манер пьезозажигалки и выбивал искры из камней, которые задевал. Я выстрелил, целясь в силуэт, и попал, но без ощутимого эффекта. Две пули срикошетили от гладкого тела, а две застряли в костяном кольце, не причинив монстру никакого вреда. Он только подпрыгнул и побежал еще быстрее. Но и я смог ускориться, выкатившись на более ровный участок. Так и неслись параллельно, только на разных уровнях. Я уже заметил свет хомяковского фонаря и ошметки мелких монстров, которых он пытался рвать целой пастью. Рванул вперед и в прыжке сорвался на спину крупному монстру. Попал на участок между кольцами и схватился за толстый шип, сжав ногами гибкое тело. Чуть не слетел, чувствуя себя ковбоем на Родео, и увернулся от хвоста, прилетевшего сзади. Активировал клинок и начал вскрывать скользкую шкуру, накачав лезвие нейротоксином. Пробил, выпустив яд, и отлетел вместе я ящером на ближайший камень. Свесился на свободную сторону, но меня понесло обратно, костяное кольцо прокрутилось против часовой стрелки и против движения самого монстра. Меня протащило по камню, а потом бросило под брюхо монстра. Пальцы Риджа начали соскальзывать, на костяном роге выступило что-то липкое, а Сюин-старшее начало буквально под руку бубнить что-то про очередных паразитов. Меня стукнуло о землю, протащило по расколотым панцирям, мной же сброшенных многоножек. Но я удержался, даже смог подтянуться и нанести еще несколько проникающих ножевых в сустав под передней лапой. Конечность парализовала, и ящер, утробно рыча, завалился на бок, придавил меня и по инерции проехал еще несколько метров, и затих, отдавая мне опыт и энергию. Поздравляем, уровень развития повышен, текущий уровень 65, запас энергии пополнен, базовые характеристики повышены на 0,35%, вам доступно улучшение, вы можете улучшить существующие навыки. Заморачиваться не стал, положение, так сказать, не располагало. Быстро улучшил крафт-компакт, добавив ему убойной силы и еще больше снизив демаскирующие свойства. В данном случае, энергетический след выхлоп и звук выстрела, сделав его практически бесшумным, спихнул с себя труп ящера и расстрелял мелкоту, кружившую вокруг спота. Подхватил его под мышку и начал тихонько отступать. Скрылся за трупом, отдаляясь от спонтанного кладбища. И сверху нападало, Причем, похоже, не только за сегодня, и новых мы уже добавили. Я заметил тусклые остатки визора в свете фонаря и раскидал груду крупных хитиновых чешуек. Нашел голову дроида, потом тело с оставшейся рукой и ноги. Все покрытые бледно-розовой коростой, а из груди, словно насквозь проросло, выступали крупные красные кристаллы. Еще больше таких призм было на линии разрыва дроида, там плотняком все заросло маленькими кристаллами, насыщенного красного цвета. Некоторые даже пульсировали. Но это был не Скайкрафт, какой-то местный аналог кварца. «Вот теперь точно на рекорд идем», — сказал я доктору. «Ниже уже никто из ваших не спускался. Образец кристалла нужен, нужен, но не сейчас», — вздохнула Сайн-старшая. «Осторожнее, вас окружают». Скалопендры, ящерки, крабы и прочая насекомообразная нечисть подтягивались с трех сторон. Но стоило уйти за труп самого свежего ящера, как вся мелочь на перегонки бросилась к нему, забыв про меня. Ну, надеюсь, нейротоксин им придется по вкусу. Я отошел еще немного в сторону, решая, что делать. Возвращаться наверх за оборудованием или по-быстрому осмотреться на этом уровне. Чем больше я удалялся от места приземления хомяка, тем ровнее становилась земля. Даже мысль промелькнула, что я уже добрался до дна. Но, как оказалось, промелькнула она в очередную темную пропасть, снова открывшуюся через несколько метров по курсу движения, а потом еще одна и еще. Я будто шел по мостикам, раскиданным над пропастью в хаотичном порядке. Где-то совсем узкие, не больше метра, а где-то можно было и в футбол играть. Там и аномалиям хватало места, и отдельные нагромождения камней формировали собственные игрушечные скалы. «Алекс», — позвала меня доктор, — «проверьте вон тот участок, есть очень большая вероятность, что источник сигнала был именно здесь». На карте экшн-сканера замигала точка метрах в 200, где-то за насыпанным каменным холмом, и пошли визуальные эффекты, будто дрон пытался соединить две проекции. То, что было с учетом доступных привязок, и то, что мы видели перед глазами. Спорное решение, учитывая, что привязки могли быть неточными. Но дорога была свободна, и пока ящера не доедят, такой может и остаться. Я выпустил искорку, оправив ее летать вокруг мостков, и стал дорисовывать собственную объемную карту, выбрал путь, где надежность переходов не вызывала вопросов, и двинулся вперед. Глава 22. Я проскочил узкий перешеек, стараясь не смотреть вниз. Какие-то, блин, темные глубины моря. Метров на 300 проглядывается, а дальше навалены очередные скальные. Потом какой-то каменный бурелом и только уже где-то под ним тянется ровная горизонтальная поверхность. Здесь не просто отдельный биом, здесь свои полноценные равнины, моря и леса. Пусть и с поправкой, что вместо воды агрессивная вязкая жидкость, а деревья, похожи на гигантские кораллы, либо сразу такими выросли, либо за сотни лет сформировались. Засохли, обледенели, а потом кристаллизовались перед тем, как еще через сотню лет рассыпаться в прах. «Как же все-таки здесь интересно и необычно все», — сказала Сюин-старшая, явно смотря на все другими глазами. «Вот только оставаться здесь совершенно не хочется», — хмыкнул я и ускорился, подходя к отверстию в большой, под 7 метров, глыбе. Проход был в форме перевернутого треугольника, но утверждать, что он рукотворный, я не мог. Возможно, так когда-то схлопнулись каменные глыбы. Две сползли, уткнувшись галочкой, а третья прихлопнула их сверху. Потом уже деформации и внешние воздействия доработали форму. Я остановился у порога и заглянул внутрь. Типичная для мерзлоты пещера, компактная, заваленная камнями помельче. Есть бледное свечение, идущее словно из пола, какие-нибудь очередные светлячки, паразиты и люминесцентный мох. Сканер молчит, по звукам вроде никто не шкерится, только гудит что-то, похожее на трансформаторную будку. Но здесь почти везде так гудит, зудит, шипит и еще эхом подгоняется. Я задержался на входе, рассматривая дверной косяк, потрогал рукой идеально ровные стены. Здесь уже было ощущение рукотворности. Не верю, что даже природа мерзлоты могла сама настолько идеально срез сделать. Скорее прошлись лазером, причем изнутри. Активировал крафт-компакт, на котором после улучшения появилась короткая насадка на стволе, внешне похожая на дульный тормоз. Пропустил вперед хомяка и, когда спот сделал уже 5 уверенных шагов, а на него еще никто не напал, тоже переступил порог. На меня тоже никто не напал, не то чтобы я этого хотел, но как-то подозрительно. Посмотрел на сканер, а потом и ведьмачье зрение подключил, и тут же выключил, Единый мощный энергетический фон был повсюду и мешал нормально видеть. Плотная завеса из энергетических следов, круживших, как по течению, от пола до потолка. Я даже обернулся на вход. При таком фоне, сюда все местные должны ломиться так, будто здесь энергетическая черная пятница проходит. Остановил хомяка, а сам вернулся к треугольнику и вышел наружу. Включил сканер, но ничего хоть как-то напоминающего избыток энергии не увидел. ХМ. Опять изучил проем, либо здесь где-то хитрый экран, либо это новый тип аномалии. Возможно, это просто искажение пространства, сказала Сюин старшая, правильно расшифровав мои метания. То есть телепорт, или портал, который ведет совсем в другое место. Не думаю, ты бы почувствовал переход. Еще есть версия, что радиус излучения источника четко ограничен. Пока внутрь не пройдем, не узнаем. Согласен по обоим пунктам. Мой опыт прохода через портальную аномалию подсказывал, что незаметно это не проходит. Скорее, наоборот, настолько прочувствуешь, что больше уже ни с чем не перепутаешь. Ну и логично, что ответ мы найдем только внутри. Я в очередной раз переступил узкий порог и быстрым шагом дошел до хомяка. Через 5 метров мы сунулись в небольшую нишу, прошли короткие тоннели и оказались во втором зале с группой монолитов, висящих на потолке. Хомяк прыгнул вперед, звякнув стальными лапами по зеркально-гладкому полу. Я за ним и сразу же влетел, как минимум в 2 аномалии. Первая – иллюзия, потому что хомяка на самом деле передо мной уже не было. А вторая – гравитационная, пол с потолком резко поменялись местами. Настолько резко, что в первый момент показалось, что это я взлетел в воздух, кувыркнулся и встал ногами на потолок. Голова закружилась, напомнив, что помимо бесчувственного акселерометра у Ориджа, есть еще и человеческий вестибулярный аппарат. Покачавшись из стороны в сторону, картинка, наконец, выровнялась, и я оказался прямо перед монолитами. Хомяк при этом нервно вышагивал по потолку, рычал и пытался перебраться ко мне, но все прыжки были какими-то неуклюжими. Вроде бы стремится вниз, а на самом деле подпрыгивает вверх. Я на всякий случай отошел в сторону, а то вдруг еще на голову свалится, и подошел поближе к монолитам. В центре крупный, был выше меня ростом, а вокруг еще 8 поменьше, разного размера и разбросанных на разные расстояния от центра. В отличие от маленьких, центральный выглядел старым, словно он не в пещерном музее-бункере стоял, а на вершине скалы, и лет 200 мучился от ветра, дождя и перелетных птиц. Видимые мне грани были исписаны символами, тоже старыми и частично стертыми. Многое выглядело знакомым, но это и смущало. Часть символов, явно фобгерские, а часть линий, изгибы и лабиринты, принятые у киберведьм. «Алекс, нужно все зафиксировать», – прозвучал взволнованный голос доктора. «Это очень ценная находка с точки зрения языка древних. Можете расшифровать?» – спросил я, обходя монолиты по кругу. «Если бы», – вздохнула Сюин старшая, – «максимум несколько отдельных символов. Видите эти линии?» На картинке с камеры экшн-сканера невидимый маркер обвел несколько участков с тем, что я называл печатными платами. «Вижу, а их вы можете расшифровать?» «Их вся наша наука встречала меньше 10 раз. Единственное, в чем мы уверены, что это не просто красивый орнамент. Скорее всего, в этих линиях зашифрован огромный массив данных, а остальные знаки, это если не ключи, то подсказки. Я уверена, что, когда мы накопим больший объем данных, то сможем взломать эти коды». «ХМ», я задумался. «Символы, которые что-то взламывают, это же про меня, но с такой точки зрения я на эти платы не смотрел. Надо попробовать». Я уже было хотел сфокусироваться, но меня отвлек бубнеж доктора. «Опись пещеры с явным нарушением гравитационного поля. Объект номер 13. Порядковый номер присвоен в соответствии с протоколом института. Энергетическая пирамида с 6 углами. Вокруг объекта расположены сателлиты низкого уровня от 30 до 80 сантиметров. Высота центрального объекта – 2 метра. Уровень наполнения – не менее 70%. Основание квадратное, ширина грани – 73,5 сантиметра. Сканирование показало наличие полости в зоне основания, а также остаточные следы неизвестного происхождения. Данные упрощенного анализа показывают схожие частицы с теми, что были зафиксированы при изучении объекта номер 9. Я слушал вполуха. Рост, вес и прочее я и сам видел, а вот информация про полость с неизвестными следами меня заинтересовала. Я пробрался мимо маленьких монолитов, типовые, которых я уже много встречал в мерзлоте. Правда, эти были под завязку забиты энергией, а при моем приближении начинали вибрировать и гудеть, а некоторые заискрились. Им будто бы хотелось, чтобы я от них запитался. Нет, спасибо, здесь и так неплохо кормит, я после ящера еще был вполне сытым. Остановился перед основанием, прошелся глазами по горящим символам и присел, пытаясь собрать картинку воедино и найти какие-то последовательности или закономерности. Позу лотоса изображать в дроиде не стал, хотя, думаю, ассасин бы справился, и просто опустился перед монолитом на колени. Попытался расслабиться, но не полностью, оставить планочку, на которой я вмиг смогу рвануть в сторону и выхватить крафт-компакты. Снял с плеча экшн-сканер и спустил его на камни. «Доктор, погуляйте пока, я, возможно, отключусь ненадолго». Не соврал, в синхронизации я останусь, но мысленно планирую быть далеко. Встряхнулся, будто пытаясь скинуть с себя невидимый груз в виде снега, пыли, выхлопов энергии. Туда же и все отвлекающие факторы, все тяжелые мысли о Фоггерах, о войне, о будущем и о прошлом, все на задворке памяти. Сейчас это только мешает. Откинул голову и прикрыл глаза, продолжая видеть символы, будто отпечатавшиеся на задней стенке ресниц. Успокоил дыхание и понял, что начинаю засыпать. Сознание плавно погружалось в болото небытия, настолько медленно и при этом целенаправленно, что у меня даже мысли не возникло сопротивляться. Открыть глаза, поморщиться, ущипнуть себя или что там еще надо делать, чтобы не уснуть. Я, или это был сам оригинал, поплыл, а еще через пару мгновений отключился. Все-таки это был сам оригинал, потому что в кресле я чувствовал себя немного вялым, словно одурманенным, но точно не спал. Черт, ненавижу всю эту фигню. Может, и спал, а операторская мне только снилась. Да и пофиг, пока дают управлять, неважно сон это или нет. Я потянулся к системе, проверить синхронизацию, и при необходимости ее обновить. Процесс пошел, медленно, тягуче, примерно так же, как бежишь во сне, когда вроде изо всех сил, а как стоял на месте, так и стоишь. Не мой вариант, меняем стратегию. Бег на месте оставляем за спиной, и полетели. Вот с обрывов во сне всегда хорошо падать, летишь быстро, прям несешься, а шмякнуться никогда не дают. Всегда было так, что за секунду до статуса, лепешка просыпаешься. Вот и сейчас получилось, быстрый полет из-за мгновения до приземления, я влетел в синхронизацию. Очнулся в оридже в той же самой пещере, на том же самом месте в окружении маленьких монолитов. А вот вместо огромного центрального передо мной, копируя мою позу, сидела киберведьма. Руки лежали на коленях, частично прикрывая светящиеся линии на броне, голова опущена. Но как только я попытался протянуть к ней руку, она тут же вскинулась и открыла глаза. Сфокусировалась на мне, изобразила нечто похожее на грустную улыбку и начала терять плотность. Становилась прозрачной и уже через несколько секунд исчезла полностью. А вместо нее на камнях осталось сердце, знакомый по типу, но чуть другой формы артефакт. Я протянул руку, попытавшись его взять, но пальцы прошли сквозь пустоту, не голограмму, но видение. А потом и оно исчезло, вернув вместо себя монолит. Вот и поговорили, вздохнул я, чувствуя, что уже полностью все контролирую. «Алекс, вы здесь?» Я молчала, ответила Сюин старшая. «Вы что-то нашли? Пока не уверен. А вы?» «Я тоже не уверена, но есть версия, что мы с вами нашли место, где выращивают монолиты», сказала доктор таким тоном, будто сама себе не верит. «Центральный источник или донор, а сателлиты, его производные. Если вы приглядитесь к энергетическим потокам, то ничего не увидите. Хм, зачем тогда приглядываться? Остаточные следы, они как, простите за такое сравнение, они как пуповина, которой уже нет», спросил я, включая ведьмачье зрение и пытаясь хоть что-то разглядеть в мощном ореоле центрального монолита. «Да, я думаю, что они уже выросли», голос Сюин старший ускорился и начинал подрагивать от волнения. «Тот сигнал, который я зафиксировала, скорее всего, был этаким финальным аккордом. Я бы предположила, что он мог быть, наоборот, первым. Тот импульс, который или породил донора, или запустил его функции, но по времени не подходит. Учитывая скорость роста монолитов, которую мы изучали ранее, самый маленький начал расти лет 200 назад. Я посмотрел на самый маленький здесь. Встреть я его в пустошах мерзлоты, там бы он считался выше среднего и даже пустой ушел бы на аукционе за большие деньги. И кому же, по-вашему, этот сигнал был отправлен? Не знаю, вздохнула Сюин старшая. С уверенностью могу сказать только то, что сейчас все монолиты стабильны, достигли своего максимума, а центральный, наоборот, затухает. Он на что-то тратит свой запас энергии, но не могу сказать на что. Я, наконец, привык к слепящей ауре и начал различать отдельные слои и нити. Увидел те самые остаточные следы, про которые говорила Сюин. Потом увидел еще вполне живые шлейфы, уходящие под землю и бегущие по стенам и потолку, то есть полу, если я сейчас сидел на потолке. Теория доктора мне казалась вполне правдоподобной, а с добавлением видения можно было предположить, что доноров создают киберведьмы. Закидывают артефакт, который перерождается в монолит и, вероятно, передает ему какие-то свойства. И как показал мой собственный пример, эти свойства потом может перенять человек. Не быстро, конечно, хотя здесь все не быстро, если расчеты доктора верны. Ладно, с этими сателлитами, с их энергетическими пуповинами все понятно, но в мерзлоте полно монолитов, и никаких доноров я рядом с ними не видел, как и сателлитов, если вдруг они сами были донорами. Я подхватил экшн-сканер, возвращая его на плечо, замедлился, пронося перед визором, и попытался разглядеть, что там за технологии у китайцев, что эта мелочь способна видеть остаточные следы энергии. Прищурился даже, в кресле, мысленно напрягая сканер Ариджа, но вместо того, чтобы познать секрет инженеров, почувствовал действие аномалии вокруг. Вскочил на ноги и стал озираться по сторонам, ища возможную опасность. Только она была везде, пол выскочил из-под ног, мгновенное чувство невесомости, круговорот камней, пол, стена, потолок, стена и все опять поменялось местами. Я стоял на полу, а монолиты висели под потолком, и хомяк был с ними, лежал на верхушке центральной пирамиды. Капец, рассинхрон какой-то, как мне теперь спота доставать? Я посмотрел на стены, вспомнив, что у меня целая тележка альпинистского снаряжения. Потом прикинул высоту, может, с айсборда, на рывке допрыгнуть, а если еще камень какой-нибудь подложить. Собрался все это уже сделать, как система завопила о приближении следующей аномалии. Я напрягся, собираясь в этот раз добавить контроля в момент скачка пространства, но пол с потолком остались на месте. Вместо этого прямо в воздухе начала появляться светящаяся тонкая перламутровая пленка. Она буквально возникла из ниоткуда и стала растягиваться параллельно потолку, где-то посередине между полом и монолитами. До меня далеко, даже в прыжке. Я разглядел какую-то странную картинку на нижней грани. Частично мое искривленное отражение, частично заснеженный горный участок. Пленка растянулась почти на 2 метра и стала вибрировать. И делала это до тех пор, пока один из монолитов не отщелкнулся от потолка и рухнул вниз. Ударился в пленку, но вместо того, чтобы пробить ее и выпасть снизу, он начал исчезать. То, что оставалось сверху, медленно углублялось в пленку, но снизу так ничего и не появилось. Похоже, это был портал, и теперь сразу стало понятно, откуда в мерзлоте появляются монолиты. В наушнике что-то ахнуло Сюин старшее, если даже не матерное, то очень восторженное. А вот я, глядя, как вслед за монолитом в портал полетел хомяк, стесняться не стал. Выхватил скальный молоток и метнул его в спота. Да, понимал, что прилетит больно, но откачать всяко проще, чем искать его потом черт знает где. Вот только я промазал. Возможно, остатки гравитационной аномалии сработали, а, может, здесь в принципе какое-то кривое пространство было. Но тяжелый скайрафтовый молот влетел аккурат в центр зеркальной пленки с моей стороны. Раздался звон разбитого стекла, хруст монолита, уже вошедшего больше чем наполовину, а потом все пространство вокруг взорвалось ослепительной вспышкой. И то ли меня втянуло в сломанный портал, то ли портал втянул все, что было вокруг и не было привязано. Глаза залило радужным многоцветием, и синхронизация оборвалась. Глава 23. Капец. Давно меня так резко не выкидывало. Будто провод телека кто-то из розетки выдернул, экран схлопнулся в черную точку. Но тут же начал раскрываться обратно, запустив процесс перезагрузки. Кажется, вечность прошла, хотя я и успел только, что проверить внешние статусы шлема, все ок, и сделать пару глотков энергетика. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. Ага, на страже, блин. Вопрос только, где именно и в каком состоянии. Никогда еще я так сильно не ждал загрузки, и никогда еще она не была такой медленной. Картинка перед глазами еще не сформировалась, но отдельные модули уже начали включаться. Индикатор заряда Риджа показал неуверенные 50%. Где-то фанило, вытягивая из дроида жизнь. Прибывало тоже, но с сильно меньшей скоростью. Кривенько, но заработала карта. Определила мое местоположение в плохо прорисованном пространстве. Рядом мигал хомяк и, похоже, за предел разлома мы не переместились. Если портал рванул, то был шанс, что нас просто раскидало по пещере. Вот только самой пещеры на карте не было, незнакомый рельеф расходился в разные стороны. По бокам и вверх, очень высоко вверх, обрываясь, но не заканчиваясь. А вот внизу уже ничего не было. Видимо, я, наконец, достиг дна разлома. Добавились логи системных повреждений. Неопознанное силовое поле в момент взрыва, а дальше стандартные повреждения, будто я успел с кем-то подраться. Следующим, наконец, включился визор и показал мне того, с кем, вероятно, я и дрался. В упоре, сантиметрах в 10 от головы Риджа нависла пасть гибридной рептилии, уже что-то ближе к рапторам. На морде еще была мелкая чешуя, а вот шею и туловище можно было охарактеризовать только в духе. Кожа до кости, на вынужденной энергетической диете, бедолага. Цвет шкуры отливал фиолетовым, как и все пространства пещеры, но на его зубах это, к сожалению, не сказалось. Монстр разинул пасть, примиряясь, как лучше откусить мне голову, сверху вниз или сдавить виски. Система зафиксировала агрессивную среду, вырвавшуюся из открытой челюсти, и я непроизвольно сморщился в кресле, будто в меня какой-то гнилятиной дыхнули. Попытался активировать клинок, но не то, что навык включить не удалось, даже рукой не смог пошевелить. Только острая боль стрельнула где-то от лопатки, прошла через кости и вылетела из груди. Я скосил визор, отметил довольно мощную, хоть и худую грудь, а потом увидел острый осколок, выпирающий из меня. Какой-то минерал, похожий на Скайкрафт, но с фиолетовым оттенком, видимо, особенность местного биома. Сломанный под кривым углом кончик выпирал сантиметров на 15, а в диаметре был чуть больше стандартной арматуры. Я запустил сканирование повреждений, хотя и так было понятно, что дыра в броне не просто фанила энергией, здесь целый сквозняк был, и с каждой секундой он делал меня слабее. Раптор, похоже, тоже это понял. Повернулся к ране и застыл, как завороженный, то ли впитывал в себя, то ли просто наслаждался зрелищем. Тоже мне, блин, нашел себе жучка на булавочке. Я снова потянулся к навыкам и на этот раз смог активировать клинок. Вот только правая рука не работала. Алые сообщения системы градом посыпались перед глазами. Обрыв контакта, защемление управляющего нерва, потеря связи с модулем. Проверил, что с левой рукой, со скрипом, но, возможно, это я в кресле зубы стиснул слишком сильно, но она поддалась. Пальцы слушались, я мог скрестись о жесткий, будто стальной, пол и даже согнуть ее в локте. Тихонько, чтобы не спровоцировать монстра, протянул руку за спину, пытаясь понять, на чем я лежу и что там с рюкзаком. Нащупал несколько осколков, часть сломанных, часть гнутых и раздавленных. Нашел дыру в треснувшем материале рюкзака, композитный бокс многое со мной прошел, но здесь не выдержал. Я покосился на монстра, потом на оставшийся 30% заряд и нащупал пауэрбанк. Сразу же активировал его, непроизвольно притянув монстра еще ближе к ране. Еще пару сантиметров и спокойно лизнуть сможет, будто он обычный хищник, почуявший обычную кровь. Я добрался до следующего девайса. Первая мысль была, нет, это меня не спасет, а вторая, а почему бы и нет. Я подхватил выпавший из своего контейнера ошейник и аккуратно потянул его из рюкзака. За что-то зацепился и случайно активировал. Послышались щелчки, раскрытие телескопических сегментов, на которые тут же среагировал гибрид. Дернул мордой, раскрыв пасть и зашипел, намереваясь меня цапнуть. Я уже не скрывался, выдернул руку и захлестнул еще не до конца собранный ошейник. Попал по шее и выпустил его из руки, считая щелчки раскрывающихся элементов. Шелк, концы ошейника соединились и начали стягиваться, подстраиваясь под нужный размер. Раптор-гибрид поперхнулся, выдохнув новую порцию агрессивной среды, и захрипел, а потом приподнялся в воздухе, скривив морду, как повешенный, и начал сдавать назад, будто помимо ошейника, мимикрировавшего под шкуру, там еще и невидимый поводок его оттаскивал. Стащив монстра с Риджа, я отключил ручное управление, позволив системе закончить настройку. Контроль, взаимодействие, прописывание импульсов алгоритмов в нервных и энергетических центрах монстра и привязка их к определенным контактам. В общем, система запустила процесс сдрессировки, но делала это очень медленно, видимо, первый раз встретившись с подобным гибридом. А я, наконец, смог осмотреться. Я лежал на каменной полянке, заросшей тонкими фиолетовыми иглами. По бокам стены, до левой около 200 метров, до правой в два раза больше. За спиной лабиринт, тянущийся до самой границы действия сканера, впереди широкий участок, почти свободный от нагромождения камней и также теряющийся где-то очень далеко. Потолок присутствовал, но не сплошное перекрытие, а отдельное нагромождение различных выступов и перекладин. Откуда-то сверху отражался слабый свет, и больше всего его было со стороны моего предполагаемого полета. Конечно, силуэт Ориджа, пробившего потолок, я не увидел, но у одного выступа торчал очень уже характерный обломок. Похоже, что прилетел я сюда не через нестабильный портал, а просто рухнул на дно разлома после взрыва. В принципе, неважно, как я сюда попал, важно, что отсюда можно выбраться. Помимо окольцованного гибрида, в радиусе 100 метров светилось еще несколько маркеров. Мелкая органика, от которой шума было больше, чем потенциальной опасности. Вокруг что-то хрустело, шелестело и чавкало, все звуки звучали довольно звонко, но быстро втягивались в общий гул. Вентиляция так обычно гудит в подземных тоннелях. Думаю, будь я здесь в обычном человеческом теле, ощутил бы мощный сквозняк. Температура почти стандартная для мерзоты, с той лишь разницей, что по центру впадины было холоднее, а вот у стен попадались небольшие участки, где было прямо жарко. Эти места система определила как аномальные и даже приравняла к стандартным жилым модулям для органики. Интересно, хоть и не очень актуально. Я поставил закладки на карте, поручив системе фиксировать все подобные аномалии, и начал искать свою команду. Искорка, все это время ныкавшаяся в гребне, сейчас кружила надо мной и следила за процессом перевоспитания гибрида. Покосившийся экшн-сканер все еще держался на плече, но приобрел несколько мелких вмятин и полностью стесал краску на верхней грани. Практически трушный гопро, экстремала спелеолога, если, конечно, такие бывают. Хомяк числился, по сканеру, немного правее и выше, застряв на одном из карнизов. Судя по статусу состояния дрона, там как минимум один перелом в зоне позвоночника. Питомца жалко, но такое лечится несколькими кристаллами Скайкрафта. Надо только до него добраться. Еще за пределами прорисованной карты была Фруня со всем моим оборудованием. И если спот не менял свое местоположение, то выходила следующая картина. Взрыв в пещере с монолитами отбросил меня метров на 500 в сторону и на 1,5 километра вниз. При таком раскладе, конечно, странно, что я все еще живой. Либо сломанный портал все-таки сработал, пусть неправильно, сломав собственную систему координат, но все же, либо падал я долго, скатываясь с уступа на уступ, а система успевала подлечиться. «Доктор, вы здесь? Вы успели отследить, что с нами произошло?» — спросил я по рации, поморщившись от боли в груди, вызванной неловким движением. Уже включившийся экшн-сканер успел сделать анализ и выдал справку по неизвестному ранее сплаву. Пустой, неэнергопроводящий, похожий на уже переработанный, Скайкрафт, Астериус, парочка китайских непереводимых иероглифов и три неопределенных минерала. Ответа от Сюин старшей не последовало, только скрипучее шипение. Плюс появились помехи на картинке, которую транслировал дрон. Зато пришло текстовое сообщение. «Алекс, экшн-сканер поврежден. Слышу тебя плохо, а ты меня, похоже, вообще нет. Запускаю процесс самодиагностики и восстановления. Лови координаты второго источника сигнала, выбирайся отсюда. Удачи. ПС, не отключай меня». Я ввел полученные данные в навигатор и стал изучать карту. Нужная точка была условно недалеко, каких-то 50 километров, и находилась на одной со мной линии. Считай, по дну разлома можно, как по прямой добраться. Еще немного повозился с картой, изучая то доступное, что было на пути, и прописал алгоритм действия Фруни. Конечную точку, условия отклонения от маршрута и в первую очередь ограничения, когда нужно отступить или обойти, а не ломиться вперед. Не знаю, что там встретится на пути Успота, но чувство самосохранения я прописал всеми доступными алгоритмами и запустил сценарий, отправив Спота сразу на ту точку. Осталось только пальцы крестиком сложить и через плечо поплевать, повышая шансы Спота на успех. Шучу, Конечно, он цепкий, должен пройти. А пальцы крестиком я все равно бы не смог сделать, рука так и не слушалась. Пора снимать себя с булавки, пока крупная органика не подошла. Судя по звукам, подконтрольный гибрид уже успешно расправлялся с мелочью, зачищая периметр. Оказалось, что, лежа на спине, не очень удобно соскакивать с арматуры, пробившей грудь. Наличие мощного пресса у Ариджа, конечно, решало этот вопрос. Кажется, что просто сядьте все, но сколько внутренних модулей пострадает при таком раскладе. На локтях тоже не приподняться, учитывая, что слушается только один. Покопавшись в настройках, я вернул часть навыков. Посмотрел на кончик арматуры и активировал рой, мысленно представив, что это не микрошахтерские буры, а моль, ну или какой-то жучок-древоточец. Натравил энергетическое облачко на осколок и начал потихоньку его стачивать. Оставил чуть больше пары миллиметров, не рискуя подпускать рой с раскуроченной броне. Так уже лучше. Еще бы под спину что-то подпихнуть, чтобы там корешок отрезать. Лазерный луч бы справился, но это не тот инструмент, чтобы работать им на ощупь. Ладно, вздрогнули. Немного приподнялся на рабочем локте и дернулся вперед, снимая себя с арматуры. Чуть не взвыл от резкой боли, передавшейся через синхронизацию, и, почувствовав свободу, перекатился на чистое пространство. Система тут же отчиталась о возможности регенерации, потребовав скайкрафтовую плату. Я вынул несколько кристаллов, положил их на рану, а сам откинулся в кресле. До сих пор не понимаю, что за мазохисты придумали эти болевые эффекты в синхронизации. И если не вдаваться в сомнительную философию живого, в рамках энергии мерзлоты, организма оригинала, то единственное объяснение – банальное чувство самосохранения. Чтобы оператор тупо не поломал дорогой инструмент, чувствуя себя бессмертным, поглотил еще один пауэрбанк, отметив, что из дроида перестала вытекать энергия. Посмотрел на грудь, видя, что рана на броне почти затянулась, и попробовал встать. Тут же получил предупреждение от системы с рекомендациями поберечься и наглядной картинкой рентгеном внутренних модулей. Внутри процесс восстановления только-только начался и закончится не раньше, чем через 40 минут. Ладно, мне есть чем заняться. Прикинул маршрут до хомяка. К сожалению, без резких движений пока не добраться. Потом пересобрал то, что осталось от рюкзака. Регенерации он, конечно, не обладал, но модульная система позволила собрать из остатков некий аналог Дейпока, куда я в том числе сложил образец фиолетовой стали, росшей прямо из скальной породы. Здесь ее было полно, от проросших осколков разной формы до плотных вкраплений, отсвечивающих на стенах. Если Николаич разберется, как с этим работать, то все эти жилы могут стать поистине золотыми. О процессе добычи со дна разлома я решил пока не думать. Вместо этого пошел знакомиться с раптором-гибридом. Быстро приноровился к управлению через ошейник, но, помня опыт с химерой, добавил и ментальных сигналов. Что-то проклевывалось, но очень слабо. От раптора несло, вплоть до попыток дать ментальной сдачи необузданной дикостью, жаждой свободы и дикой агрессии, которую он транслировал всем своим видом. Высокий, с обычную лошадь, резкий, тощий, причем по размерам тела практически не уступало хвосту, трехпалые лапы с длинными когтями, костяные шипы вдоль хребта, острые короткие зубы и большие глаза с вертикальным зрачком, в общем, симпатяга. Хоть на 37-ю забирай, чтобы со временем открыть контактный зоопарк. В общем, нарек его, или ее, фиалкой, за специфический оттенок, и если не подружился, то систему взаимодействия выстроил. Дистанция следования, атака по требованию и предупреждение об опасности. Чуйка у нее оказалась на порядок более чувствительная, чем даже у сканера искорки. Не знаю, наблюдала ли сейчас Сюин старшая, но в копилке изученных аномалий и паразитов прибавилось. То, что фиалка определяла как опасное, я бы, скорее всего, даже не заметил. По крайней мере, до момента, пока оно не напало бы. Хомяка тоже помог достать раптор. Спокойно взобрался по отвесной стене, перескочил на выступ и скрылся из вида. А через пару минут показался со спотом в зубах. Свесился над выступом, держа хомяка за условную шкирку. Ну, прямо, заботливая мать. Но забота на этом кончилась. Фиалка просто распахнула пасть и грохнула спота с 15-метровой высоты мне под ноги. А, пофиг, хуже уже точно не будет. Степень повреждений дрона, мягко говоря, расстраивала и намекала, что быстро мы отсюда не уйдем. Ориентируясь на карту и чувство раптора, добрался до стены с круглой дырой, уводящей внутрь небольшой пещеры. Возможно, нычка или даже нора фиалки. Сканер лишь определил ее, как аномалию, но очень необычную аномалию. «Доктор, вот это вы точно должны увидеть», — сказал я голосом и продублировал в сообщении, дополнительно отправив логи с данными по температуре. Здесь было тепло, не по меркам мерзлоты, а по меркам большой земли. Правда, какой-нибудь Исландии или Соловецких островов, но все же, там был, ноль по шкале Цельсия. Все стены в компактной круглой пещере, где раптор мог только клубочком уместиться, были покрыты колонией паразитов фиолетового цвета. Раньше, я бы сказал, что мхом или плесенью, длина волосков листочков слишком короткая, но сейчас было без вариантов. Какая-то сложная органика, которую с трудом, постоянно меняя показания, но все-таки считывал сканер. Я прошел в пещеру, стараясь не наступать на особо плотные скопления, и замер посередине. Ждал полного сканирования с вердиктом об агрессивности среды, но так и не дождался. Система, кажется, решила, что мы через обычный шлюз прошли, и даже запустила процесс с выравнивания температуры брони и окружающей среды. Обычно это происходило еще в шлюзе, чтобы дроиды потом банально не были ходячими холодильниками, до которых даже дотронуться нельзя. Что же, я был впечатлен. Сразу же наскреб максимум образцов во все оставшиеся целыми контейнеры и уселся на пол. Дал команду раптору охранять вход, а сам принялся за ремонт хомяка. Потратил треть запасов скайкрафта и наспота, и на себя и вышел из синхронизации до момента полного ремонта. Глава 24. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. Вошел в синхронизацию, испытав легкое чувство дежавю, опять морда рапорта вплотную. Голова только на бок повернута, и миниатюрные ушки прижаты. Изучает, с явным намерением цапнуть. Надышал уже на визор своей агрессивной среды, что и запотело и разводами пошло. Я мысленно послал фиалке стандартный, волшебный заговор. Мы с тобой одной крови и энергии, ты и я. Сработало. Раптор открыл пасть и лизнул визор тонким шершавым на вид языком, оставив след фиолетовой кислотной слюны, которая тут же начала пузыриться под ворчливый писк системы. Неплохие такие телячьи нежности, сразу минус 5% заряда энергии на восстановление. Но, признаюсь, это было даже мило.